поместил кровеносные сосуды в эти свисающие складки кожи. Кровь и обогревает яйцо, и таким образом оно высиживается. Здорово! А сколько времени ты его высиживаешь? Я высиживаю яйцо 60 дней. 60 дней? Да, и когда наш ребенок, пингвиненок, вылупливается из яйца, мама возвращается, вдоволь наевшись, и начинает кормить новорожденного рыбой и креветками. Я видела маленького пингвиненка. Он такой хорошенький. Да, он похож на симпатичную мягкую игрушку с длинным клювом. Скажи, пингвин, когда мама приходит, чтобы кормить ребенка и заботиться о нем, настает твоя очередь подкрепиться едой? Верно, но я довольно быстро возвращаюсь, чтобы помогать кормить птенца, ведь мы с женой должны кормить его и заботиться о нем в течение целого года, пока птенец наш не вырастет большой. В течение целого года? Интересно. Я раньше об этом не знала. Спасибо тебе большое, королевский или патагонский пингвин, за очень интересную беседу. Пожалуйста. Интересно было встретиться с тобой здесь, в Антарктике. Хорошо. Счастливо тебе, пингвин, в родной стихии среди льдов и айсбергов оставаться. А мне пора домой отправляться. До свидания. Всего хорошего. Дорогие друзья, вам приходилось когда-нибудь слышать или читать рассказы о полярниках? Наверное, вы знаете, в каких суровых условиях полярникам приходится жить и работать. В районах Северного и Южного полюса даже летом температура редко бывает выше 1 градуса тепла по Цельсию, а зимой там трещат жестокие 60-градусные морозы. Поистине, арктический климат суров. Вечные льды, снега, студеные океанские волны, пронизывающие холодные ветры, снежные бури. Поэтому, отправляясь на работу в зоны Северного или Южного полюса, полярники обязательно берут с собой очень теплую одежду. Они иногда носят одежду, утепленную птичьими перьями и пухом. Эта одежда очень теплая и легкая. Кроме того, они берут с собой особые теплые палатки и спальные мешки, а также другое специальное снаряжение, необходимое для жизни в суровых и опасных полярных условиях. Однако, как мы сегодня слышали, эти условия вполне удовлетворяют пингвинов, постоянных жителей Антарктики. Пингвины обходятся без специальных теплых палаток и спальных мешков. Они не заботятся о том, чтобы запастись теплой полярной одеждой. Как же они переносят лютые морозы? Дело в том, что кто-то о них позаботился. Кто-то дал им специальное одеяние из перьев и пуха, надежно защищающие их от ветра и стужи. А чтобы им тепло было плавать в ледяных полярных водах, снабдил их особым слоем жира. Позаботился о пингвинах их разумный создатель, Бог, сотворивший Вселенную. продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, после того, как вы услышали о способности пингвинов нырять и плавать в океанских волнах, мы хотим рассказать вам об одном маленьком, но хитром существе, обитающем в дне морей и океанов. О крабе-отшельнике. Краб-отшельник – довольно нежное существо. В его жизни бывают такие моменты, когда он может погибнуть от одной единственной песчинки. Травинка на берегу может перерезать его надвое. Кроме того, краб-отшельник – существо очень вкусное. Многие морские рыбы и другие животные с удовольствием съели бы отшельника на обед. Море, в котором живет краб-отшельник, буквально кишит его врагами. Отшельник и его родственники всегда жили в море. В определенные моменты своей жизни они бывали очень уязвимыми. И всегда они были очень вкусными. И все-таки они не исчезли. В океане и по сей день очень много крабов-отшельников. Если они такие нежные и такие вкусные, и живут среди множества любителей полакомиться крабьим мясом, как же им удается выжить? Говорят, что краб-отшельник хитер. И правда, ведет он себя очень умно. Живет он всегда в пустой ракушке. И если эта ракушка слишком яркого цвета, он ее чем-нибудь покрывает. Тогда врагам труднее его заметить. Хитрый прием, правда? Часто краб-отшельник покрывает свою ракушку актиниями или морскими анемонами. Актинии – это такие необычные существа с трубкообразным телом и со щупальцами, которые вместе выглядят как цветок. Этими щупальцами актинии прочно прикрепляются к подводным камням. Как правило, всю свою жизнь они проводят на одном месте. Интересно, что человеку обычно не удается оторвать живую актинию от камня. Зато это удается крабу-отшельнику. Он своей клешней начинает тереть актинию и продолжает делать этот массаж в течение нескольких часов. В конце концов, актиния отпускает камень. Тогда краб-отшельник быстро сажает актинию на ракушку, в которой он живет, и потом снова долго трет актинию до тех пор, пока она не прикрепится к его ракушке. Конечно, краб-отшельник поступает разумно, покрывая свою ракушку актиниями. Кажется, что в этот момент он думает о том, как защититься от врагов. Но на самом деле краб-отшельник, конечно, не умеет думать. Специалисты говорят, что у краба-отшельника очень сложные инстинкты. В особенности это проявляется в тот момент, когда он меняет свою ракушку. Вы уже слышали, краб-отшельник всю жизнь живет в ракушке. Он находит пустую ракушку от какого-нибудь другого морского существа и заползает в нее. Но ведь он растет, и тогда в какой-то момент ему становится нужна новая ракушка. Когда он чувствует, что пришла пора линять и менять кожу, он как бы инстинктивно знает, что ему понадобится раковина большего размера. Поэтому он находит себе новую ракушку побольше и крепко держит ее одной клешней, все еще сидя в своей старой ракушке. Когда приближается время линять, он держит новую ракушку еще крепче. Он подтягивает ее к себе поближе, чтобы никакой другой краб-отшельник не схватил ее. Он как будто понимает, что у него уже не будет времени на поиски другой новой ракушки. Самый опасный период в жизни краба-отшельника — это момент, когда он перебирается в новую раковину. Именно в это время он настолько незащищен, что даже песчинка может убить его. Инстинктивно он меняет ракушку очень быстро. Он расслабляет свою специальную мышцу и перестает держаться за старую маленькую раковину. Потом он вылезает из нее без промедления, вставляет хвост в новую большую ракушку и осторожно задом туда ползает. Когда он касается задней стенки раковины, он с такой силой цепляется за нее, что вытащить краба из ракушки не удается никому. Потом он сокращает свои мышцы и поглубже залезает внутрь новой ракушки. Теперь, когда он переселился в новый домик, он может спокойно линять, ведь внутри ракушки достаточно места, чтобы, двигаясь, сбросить свою старую кожу. И опять инстинктивно краб высовывается из своей раковины ровно настолько, чтобы старая кожа выплыла наружу. Конечно, крабу-отшельнику повезло, что он имеет такие хорошие инстинкты. Они ему очень помогают. Правда, я думаю, что дело тут не только в везучести. Почему же удается выжить крабу-отшельнику? Потому что он хитрый и действительно умеет думать? Нет, известно, что крабы думать не умеют. Может быть, потому что ему повезло с инстинктами? Но ведь случайно инстинкты не возникают. Я знаю, как удается выжить крабу-отшельнику. Кто-то вложил эти инстинкты в организм краба, чтобы он делал то, что нужно, и притом в нужный момент. Кто-то позаботился о крабе-отшельнике и дал ему все нужные инстинкты. Кто же это? Ну, конечно, тот, кто заботится о вас и обо мне. Бог-творец, создавший жизнь на земле. Дорогие друзья, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу «В мире природы». Напишите нам, о каких еще животных вы хотели бы услышать. Писать нам можно по адресу радиостанции, на волну которой сейчас настроен ваш приемник. Следующая 30-минутная передача «В мире природы» будет в эфире на этой же волне ровно через неделю. А теперь до свидания! Желаем вам всего самого хорошего. Да хранит вас Бог.